Глава 8. «Нифигово мы так консумировались», — прокомментировала я наш скачок силы. Калеб на это никак не отреагировал, играя желваками и не глядя в сторону ухмыляющегося Рубена. Еще вчера парни были примерно на равных, балансируя между хорошо прокачанным третьим и недавно притянутым четвертым, а теперь между ними была пропасть в 3 ранга. «Зато ты своей силой владеешь гораздо увереннее», — попыталась успокоить я Калеба. «Мы с Рубеном постоянно рискуем». «Это пока», — недовольно буркнул мой первый ведьмак. «Ну и у тебя 5-й ранг, пока». Я подошла и обняла понуро сидящего на камне парня. «Накачаем тебя постепенно из амулетов. Это ж чистейшая ведьмовская сила, ни с каким источником по мощности не сравнить, даже с родовым». За спиной раздался странный хрипловатый звук, как будто Рубен поперхнулся. Обернувшись, я успела заметить его увлажнившиеся глаза. Пока мы веселились, осваивая новую мощь, он почти не вспоминал, чей это свадебный подарок. Зато сейчас опять накатило, похоже. Пришлось оставить Калеба, куснув его за кончик уха в качестве ласки, и пойти обнимать 2-го парня. Все же у него действительно горе, а не раздражение из-за недобора ранга. И вообще, если уж кому и надо переживать после всех этих силовых модификаций, так это мне. Я со 2-го ранга скаканула в 9-й. Вряд ли среди ведьм найдутся дурочки, которые поверят в животворящий трах. Тем более, когда Рубен тоже поднялся с 4-го до 8-го. Сказки про витающий неупокоенный дух все в детстве слушали, а кое-кто, может, и в реальности сталкивался. Не все же ведьмы от старости умирают, особенно богатые и приближенные к верховному ковину. Обниматься, кстати, гордое чудо сначала отказалось, промычав что-то из серии «В жалости не нуждаюсь». Пришлось вцепляться в волосы на затылке, поворачивать к себе лицом, наклонять, сурово смотреть в голубеющие глаза, и так засмотрелась, что не успела увернуться от поцелуя. Вот кто так делает, а? Зато хоть улыбнулся, причем почти привычно, с самоуверенным ехидством. «Ладно». Если поцелуи на него так целительно действуют, могу раз в сутки побаловать, пока не оклемается полностью. «Поехали забирать твои вещи. В центр, где-то рядом со мной?» При академии было общежитие, но, само собой, сын одной из верховных ведьм не мог пасть так низко и жить со всеми. Скорее всего, ему купили такой же пентхаус, как и мне, с парочкой спален. И, естественно, приехав в наш город, Лейла сняла себе и Шерил апартаменты, чтобы не тесниться. «Кстати, а в 7-й комнате отеля просто никто не жил? Или тебя временно в нее заселили, чтобы было удобнее капать на мозг?» — уточнила я, останавливаясь перед красивым зданием. «Там пусто было. Я зашел, чтобы отдышаться и придумать новые аргументы против нашего брака, а потом почувствовал и быстро спрятал договор, чтобы его не отняли». «Да... кто-то постарался насчет убойных аргументов за наш союз». Но острить на эту тему я, естественно, не стала. Вот вычислим того, кто все это затеял, тогда и повеселимся. Над ним. Никому не позволено убивать верховных ведьм и расстраивать мою мать, настроившуюся на слияние компаний. Ну и с завещанием тоже надо разобраться. В общем, буду нести возмездие во имя Луны. Тем более с 9-м рангом это сильно проще, чем со 2-м. Ключи Рубена ожидаемо не подошли. А при попытке вскрыть дверь заклинанием сработала сигналка. Так что мы уселись на ступеньках и принялись ждать или охрану, или Шерил, заодно играя в огонь, вода, бумага, камень. Во-первых, не так скучно. Во-вторых, развивает контроль и реакцию. Элементы должны быть маленькие, помещающиеся на пальцы, и быстро меняющиеся, в зависимости от элемента противника. В этой игре всегда побеждал Калеб. И сейчас уже 2-ж выиграл, несмотря на свой 5-й ранг. Потому что здесь важнее были не сила, а скорость и внимательность. Рубен вон на бумагу вместо огня камень создал, тупень. «Что вы тут делаете?» Спустя 20 минут у дверей пентхауса соизволила объявиться Шерил, наследница и племянница Лейлы. «Хотим забрать личные вещи моего мужа». Натянуто вежливо улыбнулась я, как всегда, когда говорила с деловыми партнерами матери. «Надеюсь, ты не собиралась вместе с компанией присвоить себе его трусы и носки?» «Все вопросы по компании можешь задать моей тете. Еще почти месяц она доступна для связи». Вернула мне ответную улыбку кузина Рубена. «Не боишься, что ее ответы тебе не понравятся?» — съехидничала я. Все мы прекрасно знали, что ведьмы предпочитают мстить своим убийцам сами, а не дожидаться, пока кто-то найдет медиума, способного призывать души умерших. Кстати, очень редкий дар среди некромантов. Поднять тела без души или поболтать с душой, если та сама захотела, на это они способны. А вот призвать... Тем более не всякий одаренный решится потревожить недавно почившую не своей смертью ведьму, прекрасно понимая, что рискуют жизнью со всех сторон. Так что в нашем случае вероятность вычислить убийцу с помощью убитой стремилась к нулю. Разве что у меня внезапно дар к некромантии откроется. Общение с недавно умершими любили люди. Им вечно хотелось что-то договорить, объяснить. К счастью, услуги медиумов стоили чрезвычайно дорого, иначе бы все 40 дней после смерти несчастный проводил в обществе своих близких. Кстати, обвинения и показания, взятые у умершего без доказательств или подтверждений живыми, никакого веса в судах не имели. После смерти человек признавался недееспособным, что в целом логично. Ведьм и оборотней это тоже касалось. «С чего бы мне бояться?» Шерил уверенно посмотрела на меня и тут же попыталась внушить нам всем желание уйти, забыв, зачем пришли. «Тебе настолько дороги трусы Рубена?» Я вызывающе усмехнулась, глядя в вытянувшееся от изумления лицо стервы. «Открывай дверь. По закону ты обязана позволить нам забрать его личные вещи. Мы еще потом к вам в Глостерсол приедем, так что ничего не выкидывай, а то в суд подам». «Я каждую зубочистку проверю», — процедила Шерил, открывая и отступая на шаг, чтобы мы могли войти. Но сейчас у нее не было шансов выпендриться. Здесь каждая вещь принадлежала Рубену. «Кстати, где документы на пентхаус? На кого он оформлен?» Витиевато грязно выругавшись, Шерил швырнула в меня папкой, которую Калеб аккуратно поймал и перенес мне в руки заклинанием левитации. Все четко, аккуратно, идеально. Горжусь.